Прошлой ночью дома была кушена, и древний остался дожидаться своего часа под землей, вернув проросшие к поверхности нити тела. Сегодня же домой очень удачно явился сын Хокаге. Точно, как по расписанию, раз в 4 дня, юный Намикадзе отсыпался дома. Зато никто из старших ночевать не пришел, полночь минула уж 3 часа назад, и в это время ни Минато, ни Кушина никогда не возвращались. Убить одним кунаем 2 куропаток очень заманчиво. Альтернативой для нападения могла служить лаборатория младшего Намикадзе, благодаря шпиону Зицу точно знал ее местоположение, а тот комплекс едва ли был защищен столь же хорошо. Но одно дело, когда враг похищает или убивает лишь старшего из твоих детей, взрослого, полноценного шиноби. И совсем иное, когда не остается никого. Бить надо наверняка, гнев должен надежно взнуздать читу Намикадзе, а шоры горя скрыть от них собственные ошибки. Другого такого шанса может и не представиться. Зицу решился. Окажись в подземной каверне посторонний наблюдатель, он увидел бы, как идет волнами гротескное тело, помесь человека и растения, как дрожит, сдвигаясь, черта, что делила на 2 половины лицо древнего существа, снежно-белую и непроглядно черную. Сейчас тьма сползала, покидая свое место, обнажая под собой ту же белизну, и вместе с телом раздваивалось сознание. Вот он один, и вот их 2. Широзицу, белизна плоти божественного дерева, Курозицу, непроглядная чернота, ожившая воля богини. Кура не имела определенной физической формы. Аморфная тьма могла как обернуться подобием человека, так и растечься в совершенно плоскую лужу. Сейчас эта половина Зицу стала корнями, прорастающими прямо сквозь землю наверх, туда, где стояла кажущаяся нерушимой кладка дома Намикадзе. Да, подвал был отлично защищен, но только от человека. Чернота просочилась в углу, на стыке стен и пола, где фуин не могли перекрыть сложный шов кладки. Да и зачем? Сквозь такую щель никто не пролезет, а стоит сдвинуть камни хоть на сантиметр, поднимется тревога. Вот только Кура не нужно было ничего сдвигать. Словно неимоверно длинный червь, древний неторопливо вползал в подвал, сворачиваясь кольцами в уголке. Собравшись внутри целиком, черный комок побурлил минуту, создавая глаз, а потом огляделся. Прекрасно видящее в темноте, золотое око взмыло над полом, покачиваясь на длинном стебле. Оба Зицу улыбнулись. Один лишь мысленно, второй, следящий за своей половиной по оставленной тонкой нити, вполне реальным ртом. Хотя расположение спален, кухни и гостиной, благодаря наблюдателям, удалось вычислить точно, о содержимом подвала те, конечно, знать не могли. Ожидавший оказаться среди пыльных полок с припасами, Кура обнаружил себя в фуин-мастерской. Похоже, сегодня удача на его стороне. На обратном пути обязательно нужно будет здесь покопаться. Отросток сократился, глаз устроился поверх кучки черноты, к тому моменту уже успевший обзавестись парой десятков ножек и деловито бежавший к лестнице, оставляя за собой тонкую связующую нить. Полностью отрываться от своего спутника Кура не хотел. Случайности, они разные бывают, так надежнее. Запертая дверь не стала помехой, щели внизу более чем хватало, чтобы просочиться. Оценив нанесенные на дерево фуин, Зицу снова удовлетворенно улыбнулся. Эта защита не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось в подвале. Вскрыть ее будет несложно. Поколебавшись, он все же решил отложить этот момент на потом. Лучше заниматься печатями, когда уже никто не сможет помешать. Ну а если придется отступать без пленника, то это вообще станет излишним. Забравшись на 2-й этаж, многоножка уверенно двинулась к своей цели. Закрытая дверь комнаты вновь не стала препятствием. Украдкой оглядевшись и наметив путь среди пятен лунного света, пробивающегося из-за штор, чернота спрятала яркий глаз и шмыгнула на стену, ориентируясь уже только на звук и осязание. Пара десятков секунд, и Кура оказался на потолке, прислушиваясь всей поверхностью тела к ровному дыханию спящей жертвы. Повезло, лежит лицом вверх, что значительно облегчает дело. Он рискнул на мгновение вновь показать глаз, корректируя прыжок, и почти сразу же нанес удар. На этот раз аморфная масса ощерилась парой игл. Тончайшие острия впились в уголки закрытых глаз, с легкостью находя путь внутрь головы, тут же оборачиваясь микроскопическими нитями, что, ветвясь и цепляясь ко всему на своем пути, устремились в глубину мозга. Зрительный нерв, лобные доли, двигательная кора, чакросистема. Все, тело под контролем. Кура позволил себе сбавить темп, уже более тщательно оплетая нервы, подавляя пропущенные в торопях. Оставшаяся снаружи масса накрыла дочь Намикадзе, растекшись привычным покровом на половину тела. Кунайчи, конечно, уже проснулась, но было слишком поздно, закричать древний ей не позволил, а несколько судорожных рывков едва ли могли разбудить спящего в соседней комнате Наруто. Потратив пару минут на привыкание к новому телу, Кура поднялся с кровати, походил, покрутил головой и руками осваиваясь. Давненько он не захватывал кого-то, успел подзабыть ощущения. Полдела сделано, теперь нужно придумать решение для Намика-дзи-младшего. В принципе, он мог взять под контроль двоих одновременно, хоть и с трудом, но лезть в тело того, чей кеткигинка именовался высвобождением смерти, слишком рискованно. Древний огляделся, вызвав на затянутую чернотой половину лица Ю и собственный глаз. В комнате царил беспорядок. На комоде громоздилась куча брошенной как попало одежды, и обычной, и формы шиноби. За приоткрытой дверцей платяного шкафа виднелся такой же хаос. На стеллаже в углу лежали беспорядочно сваленные сюрикены и кунай. На полке под ними валялась небрежно брошенная сумка, из-под раскрытого клапана которой виднелись свитки и тетради. Письменный стол скрывался под какими-то бумажками, потрепанного вида книгами и сломанными карандашами вперемешку с кистями для каллиграфии. На общем фоне выделялись лишь три вещи. Аккуратно расправленный и висящий на отдельной вешалке черный плащ, подсумок по соседству, явно не пустой и тщательно упакованный, да стопка фуин в отдельной секции, закрепленной над столом полки. Взяв печати, Кура придирчиво их осмотрел и удовлетворенно кивнул. Работа была сделана аккуратно и даже изящно, как и положено потомственной Узумаки. Юи хорошо постаралась, наделав не меньше сотни отличных взрывтыгов. Наруто хватит с лихвой. Так, теперь надо подготовить ловушку. Взрыв должен не только убить Чунина, но и отвлечь охрану от Широзицу, грубой силой пробивающего проход в подвал. Увы, утащить Юи тихо защита не позволит. За этими размышлениями Кура открыл дверь, выходя в коридор, и замер, глядя в холодные синие глаза. «Наш Умиш, она умрет». К тому моменту, как неизвестный соизволил озвучить столь очевидную вещь, Варкастер уже успел придумать и отвергнуть четыре варианта атаки. Увы, эффективность сил смерти и бездны сейчас оборачивалась недостатком. Как ни старался Макс планировать удар так, чтобы смахнуть с Юи, Кова, технику, существо, ничего не выходило. Любое заклятие, способная нанести урон захватчику, оставляла сестре призрачные шансы на выживание. «Не мешай мне, и она останется жить», — чужак шагнул в сторону, обходя некроманта, не сводя с того глаз, горящего золотом и почти неразличимого в темноте голубого. Какую-то секунду маг рассматривал и этот вариант. Скорее всего, враг не врет. Живая, Юи станет куда лучшим рычагом для манипулирования Хокаге. Вот только, если Минато не поддастся, или, наоборот, полностью выполнит условия похитителя, заложница станет одинаково не нужна. Выигрыш времени, учитывая отсутствие информации о напавшем, незначим. Кризис требуется разрешить сейчас. Разум архимага вновь принялся перебирать арсенал заклинаний. А ты чутко спишь, или это мы так нашумели? Захватчик медленно пятился к лестнице, не переставая заговаривать магу зубы чужим голосом. Варкастер мог бы ответить, что не спал. С того момента, как у него появилась цель, Акацки, он не позволял себе такой роскоши, как больше 4 часов сна в сутки, заполняя предутреннее время расчетами заклинаний чертежей, которых вдруг потребовалось столь много. Потому и почуял неладное, услышав за стенкой шаги, вроде бы обычные, но неуловимо неправильные. Юи ходила не так, смутного чувства не хватило, чтобы заставить его проломить стенку, врываясь в комнату сестры с заклинаниями наготове, но достала, чтобы выйти в коридор, еще толком не представляя, что собирается делать. Все это Варкастер мог бы рассказать, но его мысли уже занимала последовательность атаки. Не отыскав решения в магии, он обратился к знаниям шиноби, найдя ответ в совсем недавнем занятии по акупунктуре. Навык, который джонинам обычно преподавали в разрезе полевых допросов, стал тем стержнем, что объединил заклинания некромантии. Раз, хлопок печатей, тепло артефактов фаланги пальца. 2. Колдовское пламя, рывок к врагу, не успевающему в чужом теле за действиями мага. 3. Созданный из праха синбон втыкается в нужную точку. Чакра проходит по игле, Юи умирает мгновенно. 4. Поднятие нежити подхватывает мертвое тело, вышвыривает из него еще не осознавшую своей смерти душу. Вышвыривает прямиком в сети урожая душ. 5. Замена. Ночная рубашка разлетается в клочья, когда вместо стройного девичьего тела в ней оказывается некромант. Ночной захватчик прочнее, растянувшись и тут же, очухавшись, пытается проникнуть в организм мага. Варкастер чувствует, как по телу разносится онемение, стремительно приближаясь к голове. Аура поглощения. Отчаянным рывком чернота отстраняется от мага, вырываясь из схватки смерти. Откатывающийся в угол комок скулит что-то невнятное. Вспыхивают круги призыва. Пара адских гончих бросается следом, выигрывая для Варкастера так нужное ему время. А маг уже на коленях рядом с телом сестры, оставленным даже малейшей каплей силы смерти. Руки некроманта ложатся на грудь Юи, начиная сердечно-легочную реанимацию. Расчет точен. Здоровому телу тренированной кунайчей душе, не отжившей свой срок, требовался лишь малый толчок, чтобы вернуться к жизни. Стоило развеять заклинание, не дававшее Юи уйти на перерождение, и последовал судорожный вдох. И практически одновременно умерли гончие. Не оглядываясь, некромант перегородил коридор щитом праха, тут же принявшим на себя неведомую технику. «Убью!» Пробился из-за преграды нечеловеческий вопль. Отметив, что нападающего удалось зацепить, Варкастер оплел цепями чакры тела Юи, пристраивая то на спине подобно свертку. Не слишком комфортно, зато надежно. Сейчас его задача эвакуировать сестру. С врагом пусть разбираются телохранители. Стрела Рока вынесла стену, одновременно открывая короткий путь наружу и поднимая тревогу. Но в ту же секунду некромант ощутил чужие смерти. Четыре почти одновременно и еще две чуть погодя. Похоже, можно не рассчитывать на охрану. Уже выпрыгивая из пролома, Варкастер понял, что и план эвакуации не выдержал столкновения с реальностью. Этот бой ему придется принять. Вместо ухоженного сада в лунном свете колыхались вставшие сплошной стеной, нет, даже не джунгли. Извивающиеся самыми натуральными щупальцами, белесые создания имели мало общего с нормальными растениями. Действовать некромант начал, еще не коснувшись земли. Это не было заклинанием, просто удар воли в окружающее пространство, хлопок ладони удара по поверхности океана магии. Хлопок, порождающий цунами, которое в Канахе мог заметить только один человек. Они как-то проверяли, Ульгриму требовалось минимум 78 секунд, чтобы домчаться от своего дома до особняка Хокаге. Плюс пара секунд на растерянность со сна, итого 80. Приземление. Стрела Рока пробивает просеку в окружающих мага зарослях. Белесые стволы тут же рвутся вверх, закрывая проход. Нет, не успеть. Сад слишком обширен, чтобы преодолеть расстояние одним рывком. Боль тупо тычется в броню призрачных уз. Варкастер сначала прыгает, и лишь потом проверяет поврежденную ступню. Какой-то отросток извивается в ране, раздирая ногу. Кровь Дрига решает эту проблему. Печать поглощения расчищает магу площадку для приземления. Странные растения техника умирают мгновенно. Вот только приток жизни от них столь скуден, будто он высушил обыкновенную лужайку. И нельзя, нельзя, приземлиться прямо в перекрестие активной пентаграммы, залить смертью все вокруг. Нет у него способа защитить висящую за спиной Юи от собственных заклинаний. Враг уже выбирался из дома. Растянувшаяся толстыми нитями чернота обливала появившееся из земли белое тело. Только сейчас некромант сумел опознать Зицу. Он не успел со своим планом, акацки нанесли удар первыми. Что же, хорошая возможность проредить их ряды. Стрела Рока взрезала воздух. Впустую, Зицу уже не было на прежнем месте. Алые молнии пробили лишь еще одну дыру в стенах особняка. Контратака врага оказалась эффективней. Земля взорвалась путаницей корней, спешащих сковать мага. Прыжок, уводящий от опасности, подставил его прямо под шквал древесных шипов, выстреливших сразу с трех сторон. Корни сгорели в мучительном огне, шипы разбились о щиты праха. Свежеватель взорвался, выплавляя воронку там, где мгновением назад был Зицу. Приземление вышло неудачным. Кажущееся надежной, почва обернулась зыбуном, с хлюпаньем поглотившим ноги мага по колено, а вокруг уже вздымалось кольцо щетинящихся новыми шипами древесных стволов. На этот раз полностью отразить залп Варкастер не смог. Прикрывшись со спины и боков щитами, так, чтобы уберечь Юи, маг был вынужден пропустить удары спереди. Концентрации не хватило, чтобы одновременно спасти себя из ловушки зыбучих песков и полностью избежать повреждений. Живые лезвия рванули бок и руку, холодя раны ядом. Зыбун взорвался гранитными иглами, но маг был уже в воздухе, сумев зацепиться еще одной цепью за стену особняка. Выполнив задачу, щиты пропали, кровь Дрига выжгла яд. Уже ступая на черепичную крышу, Некромант огрызнулся во врага стрелой рока, одновременно осаживая чрезмерно буйную растительность печатями поглощения. Снова буйство магии, стремительная мелодия боевых заклинаний, снова бурление жизни, ядовитое варево повелителя плоти. Как тогда, в катакомбах Мальмута, изуродованном инкубаторе эфириалов. Снова лабиринт вероятностей, ловушки угроз и путеводная нить разума. Уравнение победы, чей результат определяет, кому жить, кому умереть. Расчет, идущий наперегонки со смертью, самая увлекательная из возможных задач, ведь лишь в ограничении познается настоящее мастерство. Время репетиции закончилось. Оркестр заиграл свою симфонию. Лес рванулся на штурм особняка, застывшего утесом в беснующемся море плоти. Альты печати и поглощения принесли эту жертву на алтарь смерти. Вопреки притяжению взмыла в воздух скала, вырванная из земли силой шиноби. Стрелы рока взвизгнули скрипками, разнося ту в пыль. Фортепианным аккордом свежеватели устремились к земле, нащупывая врага. Барабанной дробью отозвались щиты праха, принимая на себя удары корней и шипов. Некромант уже не помышлял об отступлении, как не помышляет об остановке сорвавшейся лавиной ледник. С безукоризненной точностью механизма разум Варкастера принимал решение. Заклятия, существующие только долю секунды. Шаги, уводящие тело с траектории слишком опасных ударов. Раны, допустимые по боевой эффективности и выигрывающие мгновения для атаки. Реальность рассыпалась на переменные в уравнении боя. Замелькали лучи расщепления, пробивая в земле глубокие шурфы. Свежеватели нырнули в узкие отверстия, выкуривая врага ядовитой смесью чакры и разложения. Почва бывшего сада дрогнула и просела, когда магия пожрала ее основу. Зицу выскочил на поверхность как ошпаренный, подставляясь под удары некроманта. Но Акацкий еще не исчерпал свои возможности. Стихии рванулись к магу, исполняющему странный танец уходов и защит на руинах собственного дома. Растения отступили, сменившись буйством огня и ветра, молнии и камня. Тело мага все чаще взрывалось фонтанчиками зеленой крови под ударами техник. Некромант платил свою цену за право атаковать. Не видя врага, он просто давил мощью, без счета отправляя стрелы и свежеватели туда, где лишь мог находиться Зицу. Тот, в отличие от некроманта, себя берег, предпочитая упустить возможность для атаки, но выйти невредимым из-под удара, и упустил победу. До прибытия Ульгрима еще оставалось секунд 10, но Минатанамикадзе успел раньше. Начало атаки Варкастер не видел, просто в уши ворвался дикий рев техники, а потом не меньше четверти того, что осталось от сада, исчезло в огненном смерче. Мигом обнаружившаяся фигурка Зицу рванулась в сторону, опережая пламя лишь на шаг, и некромант сосредоточился на цели, собирая сразу пару стрел. От такого сочетания атак Акацки не уйти. Он понял ошибку почти мгновенно, быстрее, чем это мог бы сделать кто-то из шиноби, и все равно слишком медленно. В оранжевом зареве пожара отлично было видно тело Зицу, потрепанное, извалявшееся в грязи, но все еще белые. Выдал ли врага звук, или осознавший ловушку разум архимага сам рассчитал все вероятности, так или иначе, но Варкастер действовал четко и эффективно. Всего лишь шаг в сторону и поворот, два простых движения спасают жизнь Юи, ставя тело мага между ней и врагом. Вот только и тот не новичок. Сотканная из тьмы фигура мигом меняет направление удара, вгоняя обернувшуюся лезвием руку меж ребер подставившегося некроманта. Рассеченное сердце в последний раз трепыхнулось и встало. В который раз за эту ночь воздух вздрогнул, пропуская стрелу рока. В который раз Зицу увернулся, а потом еще и еще. Акацкий отступал, не пытаясь контратаковать. То ли ошеломленный видом Чунина, что и не думал умирать, спокойно истекая ядовито-зеленой кровью из пробитой груди, то ли не рискуя отвлечься хоть на секунду от шквала заклинаний. От трехлепесткового куная он также увернулся. От кулака, возникшего из ниоткуда Синнина, нет. Чернота расплескалась лужей, проламывая собой остатки перекрытия искалеченного особняка. Хорошая, предсказуемая траектория. Разум провожающего цель взглядом некроманта просчитал удар. По приземлении Зицу будет ждать печать поглощения. Варкастер стал точкой, а потом точка стала Варкастером. Некромант моргнул, глядя на черно-белый кафель пола, поднял голову. Из-за стойки дежурного Ильинина на него ошеломленно таращилась кунаичи со странными, неестественно розовыми, волосами. Сакура, всплыла в голове некроманта, Харуна Сакура. Выход из боя оказался слишком резким, разогнавшийся разум все никак не мог остановиться, продолжая просчитывать удары, защиты, выстраивая вязь заклинаний. приемный, код 4-1, двое тяжелых», — кратко рявкнула Кунаичи, выхватив откуда-то из-под стойки эбонитовую трубку телефона. Ступор продлился недолго. «Отпусти ее, все, отпускай», — сказал. К магу уже подбежала пара незамеченных сразу Ириненов. Послушно развеяв цепи чакры, Варкастер позволил лекарям подхватить Юи, сам мельком оценивая состояние сестры. Той немало досталось. Порезы, ушибы, ожоги, не столько от огня, сколько от хлещущей из тела мага кислоты крови Дрига. Нога торчит под странным углом, сломанная не то нашедшей путь техникой, не то рывками цепей. Маг удовлетворенно кивнул. Основной цели сражения он добился. Все эти травмы хоть и неприятны, но не фатальны. Юи будет жить. Остановка сердца. Пока один из ильянинов отвлекся на Юи, другой коснулся шестином некроманта. Состояние Варкастера оставляло желать лучшего. Он не успевал закрываться щитами от всех атак без исключений, а понятие «допустимые повреждения» всегда трактовалось им весьма широко. Ободранный до костей бок, раздробленное колено, рваные и резанные раны, ожоги и, конечно, дыра в сердце. Призрачные узы сдерживали боль и позволяли искалеченному телу двигаться. Кровь Дрига, пожирая четверть доступной силы, пока что нивелировала кровотечение, поддерживая в артериях достаточное давление и насыщение кислородом, не позволяя мозгу отключиться. Но говорить о регенерации столь обширных повреждений не приходилось. Здесь требовалось поглощение жизни. Провозвестник смерти был бы как нельзя кстати. Некромант оценил взглядом суетящихся вокруг ильянинов, пытающихся совместить стоящего на ногах почти покойника со своей картиной реальности. На сердце тех хватит, но что дальше? Отдаться в руки их коллег, какова вероятность, что его станут лечить, а не попытаются добить? Уйти из госпиталя, пройтись по домам горожан, хватит ли времени? Возможности крови Дрига не бесконечны. Да и что потом? Изгнание, увы, даже лучшие из людей ошибаются. Отец поставил его перед сложным выбором, перенеся сюда. Он так и не успел принять решение, когда раздался хлопок, и рядом вновь оказался Хокаге. На слова тот не разменивался, Хирайшин позволил Точке стать магом уже где-то в окружении теряющихся в вышине деревьев, сквозь кроны которых едва можно было различить звездное небо. Это лес смерти. Лечись. Одно долгое мгновение Минато глядел в глаза некроманту, а потом исчез. Маг удовлетворенно прикрыл глаза, спуская с цепи поглощение жизни. Лучшие из людей отличаются тем, что умеют исправлять свои ошибки. Молчание бывает разным. Неловким, когда никто из собеседников не решается нарушить тишину. Подавленным, когда у человека не находится слов, чтобы выразить всю степень своего отчаяния. Испуганным, когда разум застывает крохотным зверьком, в страхе привлечь внимание опасного хищника. Бывает молчание и дружеское, когда людям уже не нужны слова. Этим вечером в Канахе молчали многие. Молчали по-разному. Молчала опутанная бинтами Юи, задавая себе странные вопросы, находя на них пугающие ответы. Молчала Кушина, сидящая рядом с кроватью дочери. Так молчит вулкан, уже пробудившийся, но еще копящий ярость, что вырвется в небо фонтанами лавы и пепла. Молчал Какаши, в тишине пустой квартиры опрокидывая в себя саке, чашку за чашкой, не зная сам, поминает ли он погибших товарищей, проклинает ли их, не справившихся со своим долгом, или, быть может, себя, не оказавшегося на дежурстве именно тогда, когда сильнее всего был нужен и своему ученику, и своему учителю. Молчал Изицу, пробирающийся на юг в жаркой и тяжелой тишине глубин. Он сумел уйти, удрать от гнева Хокаге и Джинчурики, на какой-то шаг опередив испаряющие камень техники. Но план не удался, а его способности теперь известны. И тело, воплощение божественной воли, святыня, бережно пронесенная им через столетия. Сколько черной плоти исчезло под техникой младшего Намикадзе, занявшего место сестры. Шестая часть, пятая, кажется, или он уже стал медленнее думать, настолько уменьшившись. Его молчание было молчанием тяжелой, подсердечной ненависти. Но где-то в этом молчании прятался страх, интуитивный, бессознательный страх человека, ощутившего угрозу делу всей его жизни. Так капитан шестым чувством ощущает рифы, тянущиеся к корпусу корабля, пусть те пока и остаются невидимы под толщей воды. Юна тоже молчала, лежа на кровати, невидяще глядя в потолок своей комнаты. Ее радости не было предела, когда днем она любовалась на руины особняка Намикадзе. Пусть внутрь никого не пускало оцепление, увиденного издалека хватило, чтобы в нетерпении ожидать, по кому же объявит траур. Но слухи разносились в Канахе мгновенно, и вскоре все уже знали, что ни Хокаге, ни его супруга не пострадали, а вечером ей повстречался и Наруто. Намикадзе, целый и невредимый, остановился на постой у Саски до тех пор, пока что-то не решится с разрушенным домом. Раненая Юи, вот и все, чего добились неведомые ей хозяева куницы. Не ошиблась ли она, сделав на них ставку? Молчал и Ульгрим, застывший на полу своей комнаты в глубоком трансе. Где-то далеко-далеко остались Коноха, Учиха и весь реальный мир. В дебрях собственного разума грандмастер медленно погружался в глубины озера, лежащего меж заснеженных горных вершин. Холод тек по венам, вымораживая слабость тела и духа. Холод растворял его. Раз за разом, попытка за попыткой, мечник промораживал себя все глубже. Не сегодня и не завтра, но рано или поздно, ледяная вода примет его полностью. Тогда он будет готов к бою. Готов по-настоящему. А в соседней комнате очень похожий замер варкастер. Его тоже не волновали ни Коноха, ни Учиха, ни пережитый прошлой ночью бой. В кристально ясной пустоте своего разума некромант выстраивал несуществующий храм. Вот блок контроля моторики лег последним камнем в фундамент. Постройка вывернулась наизнанку, прирастая новым измерением. На своем месте возникли контуры удержания и балансиры потоков. Храм рос невообразимым для человека образом. Три измерения, 4, 5, 7. И вот уже острые иглы шпилей пронзают воображаемую пустоту, готовые сшить воедино душу некроманта и то, что он вызовет из-за грани. Остался последний шаг, медленно, не торопясь, варкастер принялся за алтарь храма заклинания, то ядро, что превратит головоломное нагромождение конструкции в совершенное заклятие провозвестника смерти. Но не сегодня, увы, не сегодня. Разум архимага не справляется, один из контуров удержания плывет, и тщательно выстроенная фигура рушится бессмысленным хаосом линий. Ничего, он попытается еще раз. Осталось совсем немного. Сегодня хозяйкой кабинета Хокаге была тишина. Она вошла уверенно, сразу, как помощник Яндеми отправился домой. Нескончаемый поток посетителей иссяк еще раньше, но деловитый стук пишущей машинки секретаря какое-то время не давал ей приблизиться. Теперь же лишь тиканье настенных часов пыталось отогнать властительницу тяжелых дум и вечную спутницу поражений. Минато сидел в темноте, уронив голову на руки, тупо глядя на едва различимую поверхность стола. День пролетел в суете отчетов и приказов, как только стало ясно, что жизням Юи и Наруто ничего не угрожает, он сосредоточился на расследовании, пытаясь выжать как можно больше информации из неожиданного нападения. Как Зицу попал в дом, как уничтожил охрану, едва успевшую поднять тревогу, куда отступил. Эти и множество иных вопросов задавал себе Хокаге, задавал, чтобы отогнать другие мысли, но в ночной тишине избегать их уже не удавалось. Отправиться бы домой, рухнуть в любимое кресло, вот только дома больше не было. Его уютное семейное гнездо превратилось в руины, став ареной для схватки шиноби С-ранга. Еще не один день будут разбирать завалы, под которыми сгинули куда более важные вещи, нежели кресло. Смешно и нелепо, он, Хокаге, стал бездомным в собственной деревне. Жена и дочь ночуют в больнице, сын у друга, а его самого ждет диванчик в комнате отдыха. Как тут не задуматься о соответствии своей должности? Но мрачная ирония тоже не помогала. Камни, тлен. Они построят новый дом. Сидя в давящей темноте, Минато раз за разом возвращался к другой мысли. Сегодня он мог потерять все. Он так погрузился в тревоги и беды деревни, что забыл о собственной семье, сам подставил ее под удар. Не так важно, произошла ли утечка, спровоцировав Зицу на нападение, или все так и планировалось. Ошибкой было позволить себе прислушаться к доводам Марина и Бики, ввязаться в шпионские игры. И хотя тогда это казалось правильным. Только бы живы. Беспомощная мысль, летящая вдогонку смеси огня и синчакры. Отчаянный рев, выбрасывающий сразу 4 хвоста джинчурики. Медленно-медленно ползущие к цели кунай, никак не успевающие перенести его под удар чужака. Вонзающаяся под ребра Наруто рука клинок, расчерчивающие ночь алые молнии. Он запомнил его в мельчайших деталях. Измочаленная техниками, истекающая невозможной зеленой кровью тело и холодную сосредоточенность во взгляде. Его сын. Тонкая нить, что удержала той ночью судьбу семьи Намикадзе. Наруто. Какая больница, придурок. Влез его. На какие-то секунды опоздавший к бою, Саски не нуждался в вопросах. Шаринган знал ответы лучше собеседника. Все нормально, привычно равнодушный голос спустя час, как Юи. Тонкая нить или стальной трос, способный удержать еще и не такой груз. Варкастер. Часы равнодушно тикали, отмеряя секунду за секундой. Механизму не было дела до метания человека, молчаливый жрец времени вел свою бесконечную службу. Небо за окном уже посерело, предвещая скорый рассвет, когда тишина, вольготно разлегшаяся на плечах Хокаге, слетела с насиженного места, вспугнутая резким хлопком ладони и скрипом отодвигаемого кресла. Потянувшись, Минато отправился к неприметной дверке, за которой пряталась комната отдыха. На сон оставалось не так уж много времени. Тишина осталась в одиночестве обдумывать брошенную ей напоследок фразу «Счастье в неведении». Глава 31. Снег весело поскрипывал, выдавая каждый шаг торопящейся фигурки. Поминутно оглядываясь, девушка спешила, едва ли не бежала по залитым солнцем улицам Юсухары. Внимательный человек мог бы решить, что она от кого-то спасается, повороты наобум, затравленный взгляд и побелевшие костяшки пальцев, вцепившихся в полы неказистого хантына, отчетливо говорили о страхе, но внимательного человека поблизости не наблюдалось. Сжатые стенами бараков, улицы рабочей окраины в этот полуденный час вообще не баловали глаз прохожими. Опа! В очередном переулке девушку уже поджидали. Та тихонько взвизгнула, отшатываясь от радостно раскинутых рук мужчины, но было поздно. Убежать ей не позволили. Думаешь, можно повилять попкой перед угрем и свалить, не тратя время зря? Мужик пытался одной рукой совладать с плотной зимней одеждой, второй удерживая тонкие запястья над головой, прижатой к стене жертвы. Девушка лишь молча глотала слезы, протектор с перечеркнутым символом какой-то кокуризата убивал малейшую надежду вырваться. Да и на помощь никто не придет, в Юсухаре дураков нет, связываться с шиноби. Занятая своими переживаниями, она не заметила появления на сцене нового действующего лица. Впрочем, Нукинин тоже. Какого? Руки несостоявшегося насильника неожиданно ослабли, пошатнувшись и сделав пару неуверенных шагов, он повалился на землю. А ошеломленная жертва уставилась на блондина, вдруг обнаружившегося в забытом богами переулке. «Что смотришь? Беги отсюда!» Нежданный спаситель кивнул в сторону, не переставая отслеживать движение еще дергающегося тела. В руке, на отлете, он держал здоровенный шприц, готовый в любую секунду дать своей цели добавки, если первая доза ту не угомонит. «Спасибо!» Не искушая судьбу, девушка бросилась бежать. Когда через пару десятков шагов она обернулась, в переулке уже никого не было. Печать Синнина почти исчерпала себя, когда Минато, наконец-то, оказался у цели. Проводив усталым вздохом последние капли развеивающейся энергии, он подобрал с пола бессознательное тело Нукинина, взваливая то на плечо. Единственная дверь, упрятанная в недрах скалы комнатки, подмигнула Хокаге сложным переплетением фуин, впуская его внутрь комплекса. Коридор почти не освещался, горело хорошо, если одна лампа из десяти. Пребывавшие многие годы в запустении, недавно расконсервированное сооружение находилось не в самом лучшем состоянии, а его нынешние хозяева еще только обживались на новом месте. Два десятка шагов по прямому и лишенному ответвлений проходу, и стены расступились, исчезнув в темноте. Освещение полигона не работало совсем. Слабых отблесков, падающих из поры дверных проемов, едва хватало, чтобы угадать контуры ряда мощных контрфорсов, намекающих на значительную высоту невидимого потолка и протяженность зала. Металлические блимбы мертвых фуин Минато не столько увидел, сколько угадал, он просто знал, что они здесь есть. Ничего, дойдет черед и до них. Пройдя сквозь гулкую темноту, Хокаге нырнул в освещенный проем. Здесь уже чувствовалось присутствие людей, нерабочие лампы заменили, яркий свет заливал коридор. Немаркая серая краска на стенах хоть и напрашивалась на подновление, была дочисто отмыта, как и замощенный каменными плитами пол. Издалека слышались голоса. Миновав пару закрытых дверей, уже сворачивая на перекрестке налево, Хокаге смог разобрать слова. «Ты нудный, Наруто. Это должно лежать здесь. А ох, и зачем я взялась тебе помогать?» Толкнув плечом приоткрытую дверь, Минато оказался в мастерской. Переезд хуже пожара. Особенно когда переезжать приходится такому человеку, как его сын. Извлеченные из шкафов и тумбочек старой лаборатории инструменты, заготовки, книги и прочее барахло заняли десяток немаленьких ящиков. Хокаге пришлось поработать курьером, перенося те в новое убежище. Хотя после нападения Зицу и Наруто, и Саски ударными темпами закончили освоение Хирайшина, таскать такой груз через полгорода они пока не могли, но собраться полбеды. Извлекая вещи из упаковки, Наруто всенепременно желал, чтобы те сразу заняли точно отведенное им место, а не сваливались как попало. Чем, похоже, успел изрядно достать Мию, явно просветлевшую лицом, увидев Хокаге. «Я принес подопытного, вы готовы?» «Да, Хокаге сама», — ответ Кунаичи сопровождался легким поклоном. Она все еще робела в его присутствии. Наруто просто кивнул, уточнив: «Мы привели в порядок медицинский кабинет. Пойдем туда». Пришлось разворачиваться и тащить Нукинина обратно. Упомянутое помещение располагалось рядом с выходом на полигон. Сгрузив свою ношу на операционный стол, Минато отошел в сторону, прислонившись к белому кафелю стены, наблюдая за действиями Наруто. А тот, не теряя времени, извлек откуда-то из недр куртки печать. Со своего места Хокаге не мог видеть подробностей, но он уже держал ее в руках и прекрасно знал, как та выглядит. Квадрат в две ладони площадью и сантиметра полтора толщиной. Ровный темно-серый окрас поверхности нарушали лишь три вещи. Глубокая гравировка фуинчикроприемника, символ бочонка, призванный идентифицировать печать, и прячущаяся в углу едва заметная вязь хираганы, мертвитель, клеймо мастера. Хокаге вздохнул. Данное зицу прозвище пришлось Наруто весьма по душе, и теперь все выходящие из его рук предметы несли эту метку. Хорошо хоть не требовал себя так называть в разговоре. Меж тем помещенная на грудь бессознательного Нукинина печать сработала, с тихим хлопком тот исчез. «Готово?» «Да». Наруто немедля распечатал подопытного обратно. Поначалу казалось, что все прошло гладко. Нукинин спокойно лежал на столе, грудь его равномерно поднималась и опускалась. Мию, быстро обследуя тело Шассином, выглядела слегка озадаченной, но спокойствие продлилось недолго, подопытный забился в конвульсиях. Руки Ирьянина метнулись к его голове, на лице застыла маска предельной сосредоточенности. Спустя минуту все было кончено, труп замер на операционном столе. Если и были у Минато какие-то колебания в отношении затребованных Наруто подопытных, они начисто исчезли после первого же испытания новой печати заключения. Труп с фаршем вместо половины внутренних органов начисто отбил желание рассуждать о морали. Хокаге не собирался рисковать своими людьми. К Биджу. Пусть эту дорогу разведают Нукинины. Со временем дело пошло, повреждения распечатываемых тел становились все менее обширны. Но в какой-то момент испытания зашли в тупик. Подопытные, выглядя внешне невредимыми, покинув печать, умирали спустя несколько секунд или минут. Очевидно, техника по-прежнему ошибалась в чем-то важном, скорее всего, связанном с мозгом. Однако Наруто не удавалось точно установить место и характер повреждения, а без этого невозможно было продолжить улучшение печати. Тогда-то он и предложил подключить к делу Ирьянина, Мию. Подумав, Хокаге решил рискнуть, введя в число своих доверенных людей не только Кунаичи, но и всю седьмую команду. В том, что где-то рядом с ним окопался шпион, сомнений практически не осталось, и ведь тот мог быть не один. Большая часть его привычного круга приближенных таким образом оказывалась скомпрометирована, уповая же лишь на Джираю, Какаши, да еще пару шиноби рангом поменьше, далеко не уедешь, нужны новые люди. И команда его сына подходила на эту роль весьма недурно. Наруто, а с ним и Саске, Хокаге доверял без сомнений. Бесклановая Хирана не была связана ни с одной из политических сил Конохи и вряд ли могла оказаться завербована другими деревнями, будучи тем просто неинтересна до попадания в седьмую команду, после же постоянно находясь на виду и не покидая деревню иначе как на миссии. Самым сомнительным пополнением, таким образом, оказывался Шикамару, сын стратега Конохи, представитель пусть не очень сильного, но весьма почтенного клана. Однако в списке подозреваемых старший Нара стоял одним из последних, именно то решил довериться интуиции, шептавшей, что теневики не связаны с его проблемами. Кажется, нашла. Не слишком-то уверенный голос Мию оторвал Хокаге от размышлений, но нужно делать вскрытие, чтобы сказать точно. Хорошо, Минато кивнул, отстраняясь от стены. Сколько времени у тебя это займет? Ну, завтра смогу дать ответ. Значит, следующее испытание дней через 6? Хокаге перевел вопросительный взгляд на сына. По опыту он уже представлял, сколько времени занимает модификация и создание новой печати. Вероятно. Хорошо, дай знать, когда будешь готов. Попрощавшись, Минато покинул операционную, на ходу прикидывая планы на ближайшие дни. Доверять кому-то поиск Нукининов для испытаний он не хотел, опасаясь выдать готовящееся оружие неизвестному шпиону. Приходилось учитывать в расписании необходимость самому заниматься охотой, благо хоть война упрощала дело. Сцепившиеся в схватке крупнейшие кокуризаты не принимали заказы. Сейчас заполучить шиноби Канахи на миссию смог бы разве что дайми страны огня. Обычно снимаемые крупными игроками сливки, контракты правителей, торговых гильдий и различных толстосумов, оказались в распоряжении мелких деревень. В отсутствии выбора заказчикам не оставалось ничего другого, кроме как обращаться пусть к менее профессиональным, но, все же, полноценным организациям шиноби. Тем же, с кем небольшие кокуризаты работали обычно, приходилось довольствоваться услугами нукининов. В условиях обилия хорошо оплачиваемых заказов и отсутствия внимания, те действовали практически публично, спеша урвать как можно больше, пока конфликт великих деревень не закончился, и они не начали наводить порядок. В стране огня центром притяжения для отступников весьма удачно оказался Юсухара, крупный железнодорожный узел, стоящий на пересечении нескольких торговых путей, расположенный как раз на той дистанции, которую Минато мог преодолеть Хирайшином в обе стороны без остановки на отдых, город стал охотничьими угодьями для Хокаге. Проблем добыча подопытных не вызывала. Большинство нукининов представляли собой жалкое зрелище по меркам Каге. Приличного уровня шиноби, добровольно покинувших свои деревни, среди них было мало. В массе они являлись неудачниками, изгнанными за нарушения, не тянущие на казнь, но, все же, достаточно серьезные, чтобы скрытая деревня не желала видеть преступника в своих рядах. Противостоять Минато подобные бойцы не могли, зачастую вообще не успевая заметить опускающийся на затылок кулак Синнина. Лишь на последней операции Мию снабдила его составом, который Ириенина использовали, чтобы погрузить шиноби в медикаментозный сон. Для чистоты эксперимента Кунаичи опасалась, что удары Хокаге могли бы затруднить поиски причин смерти подопытных. Проходя скрытой темнотой полигон, Минато вновь мысленно отметил, что надо бы заняться восстановлением здешних печатей. Но ему отчаянно не хватало времени, а Кушину сейчас ни за что не оторвать от создания защиты их нового дома. Но если полигон и находился в запустении, то внешние барьеры были им лично приведены в порядок. Покинуть эти стены пространственной техникой можно было только с той же площадки, на которую он и прибыл. Хирайшин, вообще, являлся единственным способом попасть в комплекс. Это, конечно, проблема для Мию и Шикамару, которые не смогут посещать новый полигон без помощи Саске или Наруто, но за безопасность всегда требуется платить удобством. А придумать что-то безопаснее комплекса, наглухо замурованного 17 лет назад, Минато не смог. И дело даже не в сложнейшей системе защиты, просто об этом месте знал только он, не подпустивший кого-либо еще разбираться с доставшимися от Данза бумагами. Секретность, вот что, в первую очередь, должно было защитить Наруто от возможного повторения атаки Зицу. Техника выпустила Минато из своих объятий на площади перед администрацией Конохи. Мельком оглядевшись, он уже было направился к зданию трех башен, намереваясь вернуться к работе, когда его неожиданно окликнул знакомый голос. «Хокаге-сан». Обернувшись, Минато на мгновение замер в удивлении, а потом улыбнулся. «Рад тебя видеть». Испытательный полигон был залит ярким светом. Прикрытые решетками и защищенные фуин, мощные потолочные лампы высвечивали каждую трещинку на многометровых стенах. «Отключите треть ламп», — приказал Хирузин. «Будет сделано, Сарутоби сама», — кивнул помощник. Бывший Хокаге еще раз критически оглядел вытянутый прямоугольник зала, но больше придраться было ни к чему. Стальные щиты фуин едва ли не дрожали, заряженные под завязку, готовые защитить камень от буйства техник. Пол выметен до блеска, все тренировочные снаряды убраны. Пустоту огромного помещения нарушал лишь короткий флагшток с красным полотнищем, прикрученный к полу в основании дальней стены полигона, прямо напротив входа, где стояли двое шиноби. «Хорошо, как сделаете, зовите экзаменуемого». Есть, слегка поклонившись, помощник отправился выполнять приказания. Проводив того взглядом, Хирузин неторопливо побрел к середине помещения, на ходу начиная разминку. Старость не радость, а сегодняшний бой легким не будет, это уж точно. Не зря, ох не зря, в глазах Тицуя, наставника киндзюцу, вспыхивает фанатичный восторг при виде Саске. Ладно, хоть с младшим нами Кадзи вопрос сам собой решился. Споры насчет финального испытания сына Минато среди наставников начались сразу после преснопамятного нападения. Повышением квалификации будущих джонинов занимались шиноби из тех, что постарше и поопытнее, сумевших дожить до почтенных седин, не оставляя своего опасного ремесла. Чтобы понять, какой уровень продемонстрировал Наруто, им не было нужды ходить на осмотр особняка Хокаге. Мнения разделились. Одни призывали за честь боевой экзамен без испытаний, приняв в зачет схватку с Акацки, случай не то чтобы беспрецедентный, но весьма редкий, другие сопротивлялись, не желая отступать от традиций, но вяло, больше из чувства противоречия. Прошедшего времени всем хватило, чтобы оценить как характер Наруто, так и силу Шитана. Уверенности, что Нами Кадзи не пойдет на пролом, пользуясь отсутствием формальных последствий от убийства экзаменаторов, ни у кого не было, а меж тем предмет их беспокойства уже один за другим закрывал небоевые зачеты. Точку в велотекущем споре поставила вышедшая спустя месяц после атаки обновления книги Бинга. Не заметить появление в списках третьего Нами Кадзи было затруднительно. К желтой молнии Хабанера добавился мертвитель. Скромные литеры С, в строчках живучести и ниндзюцу, и награда лишь в 3 раза меньшая, чем давали за голову Хокаге, шли в комплекте. Канаху мигом захлестнула волна анекдотов про чунина С-ранга, и бюрократы того же ранга играли в них не последнюю роль. Тут уж и самые упертые наставники плюнули и согласились за честь Наруто экзамен, не желая дальше служить объектом шуточек. Общий ранг, правда, в бумагах вывели только А, под предлогом того, что ниндзюцу и живучесть еще не все. Нами Кадзи не возражал, а вот Саске Учиха подобными боями отличиться не успел, и от экзамена никто его освобождать не собирался. Тем не менее определенная репутация среди наставников имелась и у него. Преподававший с некоторых пор кандидатом в джонины секреты стихийных ниндзюцу, Хирузин обычно не принимал участия в испытаниях, все же Каге есть Каге, пусть уже и весьма потрепанный временем. Однако на этот раз совет наставников счел, что тягаться с экзаменуемым должен сильнейший из них. Третий не особенно сопротивлялся, будучи не прочь размять старые кости. Да и интересно было посмотреть на Мангеки Шаринган. Давно, очень давно он не видел в действии носителей этого дадзюцу. От размышлений Сарутоби отвлекли шаги в ведущем с полигона коридоре. Лампы к тому времени уже давно притушили, теперь же объявился и экзаменуемый. Усилием воли Хирузин очистил голову от посторонних мыслей, сосредотачиваясь на мечнике. Тот выглядел как обычно, затянутый в черную форму, в своей неизменной куртке со множеством кармашков и стальными фуин-браслетами на руках. На лице привычная кривоватая ухмылочка. Иллюзия. Хирузин не сомневался, что Саски настолько же внутренне собран, насколько внешне расслаблен. Пора работать. Итак, дождавшись положенного приветствия, начал третий, для чего ты здесь, тебе известно, поэтому не будем тратить время на долгие вступления. Твоя задача вынести с полигона тот флаг. Хирузин ткнул пальцем себе за спину. «Разумеется, я буду тебе мешать. Зачет ведется по-боевому, ограничений на используемые техники нет. Вопросы? Нет. Тогда, начали». Учиха рванул с места в карьер. Хлопок печати, и в занявшего позицию на середине полигона Хирузина полетели дымовые бомбочки. Тот ответил порывом ветра, не желая лишаться зрения. Однако черная плотная пелена неожиданно проигнорировала технику, продолжая стремительно заполнять полигон, гендзюцу, но и сбросить наваждение экзаменатору не удалось. Хирузин довольно хмыкнул, Учиха разыграл его как по нотам, заставив потратить время на противодействие сперва дыму, потом гендзюцу, при том что темнота с самого начала относилась к ниндзюцу. Пришлось смириться и на время принять условия экзаменуемого, запустив технику сферы контроля, ставшие продолжением тела третьего, потоки воздуха нащупали в темноте Учиху. Тот время не терял, уже успев преодолеть добрую половину зала и обходя Хирузина справа. Нет, так дело не пойдет. Старый шиноби уже не особенно нуждался в печатях, прибегая к ним в исключительных случаях. Вот и сейчас хватило лишь усилия воли, чтобы отправить на перерез Саске волну стихийных техник. Предсказуемо, тот завертелся в сложной последовательности уходов, вовсю используя склонное к акробатике тайдзюцу Учих. Теперь самое интересное, активировал ли он Камакутен, и, если да, едва заметно сбившиеся с ритма движения стали ответом на незаданный вопрос. По губам Хирузина скользнула хищная усмешка. Любая, даже самая могущественная техника имеет недостатки. Главное, их вычислить. А ему не зря дали в свое время прозвище «профессор». Есть ли для глядящего в будущее глаза разница между настоящим и не случившимся? Есть ли для него разница между действительно сработавшей печатью вспышкой и лишь мыслью о том, чтобы достать ту из-под сумка? Но долго радоваться Учиха ему не позволил. Очередная порция стихийных техник впустую пронеслась там, где тот был мгновение назад. Нити сферы контроля едва поспевали отслеживать рванувшегося на сближение мечника. Надеяться на дряхлеющее тело Хирузин не стал. Пусть чакра подчиняется малейшему движению мысли, пик его физической формы давно в прошлом, а со скина свой как раз выходит. Нет, каменная броня надежней. Выбор оказался верным. Первый удар Сарутоби пропустил уже через пару секунд поединка, меч скользнул по руке, выбив искры из брони. Или Учиха отлично умел сражаться, не пользуясь зрением, или вспышка смогла ослепить Шаринган лишь на какие-то секунды. Под покровом темноты, странная техника мечника все еще была активна, закрутился парный танец рукопашной схватки. Хирузин терпеливо ждал, тяжеловесным медведем принимая на броню удары порхающего вокруг Учихи. Экзамен позволял такие фокусы, все же Саски не собирался его убивать, и клинки не искрили Райтоном, угрожая проткнуть врага насквозь вместе с каменной защитой. Долго ждать не пришлось. Сложная комбинация выпадов и финтов, завершающаяся внезапным ударом ногой в бедро, и вот, используя тело противника как трамплин, мечник взвивается в длинном прыжке в сторону вожделенного флага. Сила толчка чудовищна, несмотря на вес брони, Хирузин кубарем летит на пол. То, что надо. Хлопок ладонью по камню, и давно ждущая своего часа, техника вырывается на волю, накрывая сразу весь полигон. Тьма исчезает мгновенно, Учихи уже не до поддержания пелены, не особенно-то мешавшие Хирузину. Печати в браслетах срабатывают с умопомрачительной скоростью, заменяя стальной меч на бакин. Миг, и деревяшка летит вниз, вонзаясь по самую цубу вставший жидким камень. Изогнувшись в воздухе немыслимым образом, Саски как кот приземляется на кончик торчащей из пола рукояти и немедленно взвивается в новом прыжке, уходя на спасительную стену. Сарутоби пытается придать ему дополнительного ускорения парочкой техник, но мечник успешно отбивается кунаями. Одобрительно хмыкнув, Хирузин запустил новое ниндзюцу. Акробатические этюды — это, конечно, не дурно, но он хотел увидеть совсем другое. Эта атака радикально отличалась от предыдущих. Если все, что старый Каге демонстрировал раньше, могли повторить многие, пусть и не с такой небрежностью, подобные техники были уже уделом тех, кого природа одарила запасом чакры, достойным заветной литеры С. Увернуться у Саски не было шансов. Никакой Камакутен не поможет в ситуации, когда выхода просто нет. В замкнутом пространстве уже не кажущегося большим полигона бушевал шторм. Потоки воды, созданные Хирузином из своей чакры, мигом смыли мечника, едва успевшего утвердиться на стене. Старый шиноби замер в центре воронки водоворота, глядя, как стихия калашматит свою жертву о стены и потолок. Ну, показывай уже. И Учиха показал. Правда, совсем не то, что ожидал Хирузин. Вообще-то, порождаемые чакры стихии подчиняются несколько иным законам, чем их естественные аналоги. Тем не менее, и сходство между ними более чем существенно. Вот и созданная из чакры вода вела себя как ее природный прототип, отлично проводя молнии Райтона. Привычка полагаться в первую очередь на мечи многих заставляла забывать, сколько же чакры у Саски. И хотя Хирузин об этом прекрасно помнил, стихийная атака от мечника была не тем, к чему он готовился, а тот превзошел сам себя, запустив по воде разряд на добрую четверть своего запаса, показывая, что прекрасно усвоил лекции самого Хирузина. Экзаменатору не оставалось ничего иного, кроме как погасить собственную технику, спасаясь от удара. А дальше Сарутоби захотелось выругаться от восхищения. Вот она, сила Шарингана, пусть и выразившаяся не так, как он того хотел. Учиха знал абсолютно точно, где освободит его из своих тисков вода, и падал теперь прямо на красный флаг. Свистнул куной, перерубая древко, и вновь полигон накрыла тьма, не давая Хирузину прицелить свои техники. Конечно же, он все равно запустил вслепую волну низкоранговых атак, впрочем, не веря, что те остановит прыткого мечника. На этот раз тьма продержалась совсем недолго, ровно столько, чтобы Сарутоби успел впустую использовать сферу контроля. А прозрев, он, наконец, увидел то, чего добивался от экзаменуемого все это время. Сусана оказался не так высок, как помнил третий Хокаге. Не то Шаринган Саске еще не вошел в полную силу, не то память поистерлась за прошедшие десятилетия. Сотканный из фиолетовых сполохов скелет прятал Учиху в своем торсе, в котором практически не оставалось свободного места. Внимательный взгляд Хирузина обежал технику, оценивая прогресс с носителя Мангики. Тот явно не терял время зря. Хотя до полностью законченной фигуры было еще далеко, Скелет уже уверенно держался на ногах, а не парил в воздухе. Начали оформляться детали доспеха и оружия. Херузин озадаченно нахмурился, разглядывая странный, короткий и прямой клинок в правой руке Сусана и полотнище на левой. Неужели щит? А потом сквозь дымку защиты Сарутоби заметил печати, складываемые Учихой одной лишь правой рукой, и все вопросы мигом вылетели у него из головы. Ладони Каге взметнулись, пальцы замелькали, подготавливая собственную технику, и замерли, не доведя дело до конца. Нет, это всего лишь экзамен. Бить в Учиху дыханием Кагуцути будет уже чересчур. Сам виноват в поражении старик. Сам заигрался, желая вновь поглазеть на легендарный Сусанаа. Ухмылку Сасуке было отлично видно даже сквозь технику. Он прекрасно осознавал, что в условиях экзамена такую защиту смело можно приравнивать к неуязвимости, и теперь спокойно заканчивал длинную серию печатей, сжимая в левой руке заветный флаг. Еще пара секунд, и с оглушительным грохотом скелет исчез, оставив Херузина в задумчивости созерцать пустой полигон. Да, совсем старый стал, пожаловался стенам третий. Вообще-то, победа экзаменуемого не предполагалась. Финальное испытание обычно служило этаким щелчком по носу, призванным сбить возможную спесь с новеньких джонинов. Отправься Учиха к выходу с полигона нормальным путем, пусть даже под защитой Сусанаа, старый шиноби уж как-нибудь того задержал, а там прожорливость Шерингана решила бы исход схватки. Но мечник, предусмотрительно не распространяясь о своем владении Хирайшином, спутал Херузину все карты. Сасуке вернулся меньше чем через минуту, видимо, оставил маяк неподалеку. Прищурившись, Сарутоби внимательно оглядел выходящего из коридора испытуемого, беспечно помахивающего флагом. Нет, схватка определенно не далась тому легко. Заметные опытному глазу, некоторые мелочи в движениях выдавали плещущуюся на самом донышке чакру, а вот физической усталости в мечнике не наблюдалось. Удовлетворенно кивнув, третий мысленно поставил еще один плюсик экзаменуемому. Тот выложился до конца, но не приблизился к грани чакры истощения, продемонстрировав способность четко рассчитывать и эффективно тратить свои силы. Сарутоби сама, прошу, ваш флаг, не особенно пытаясь скрыть иронию, Учиха поклонился, протягивая Херузину мокрую тряпку. Можешь оставить себе на память, не остался тот в долгу. Благодарю. Итак, могу ли я поинтересоваться результатами экзамена? Хм, результаты. Заложив руки за спину, Херузин принялся расхаживать из стороны в сторону. Ну, недурно, недурно. Он остановился, демонстративно смерив взглядом с интересом наблюдающего за ним Учиху. Хорошо. Ну, ладно, отлично. Херузин, наконец, улыбнулся, вполне искренне. Молодец, порадовал старика, порадовал. Приятно видеть, что на смену тебе приходят достойные. Спасибо, Сасуке вновь поклонился, уже без всякой иронии. Поколебавшись, Сарутоби все же подавил желание помотать нервы свежеиспеченному джонину вдохновенной речью о воле огня. Пошли, махнул он вместо этого рукой, направляясь к выходу, добудем тебе джонинский жилет, чтобы было на что заманивать юных кунайчи на той пьянке, которую ты закатишь в честь победы над старым мной. Мне нравится ход ваших мыслей, Сарутоби сама, отозвался Учиха, пристраиваясь рядом, в той части, что касается кунайчей пьянки. Не желаете присоединиться? Заманчиво, заманчиво. Но, пожалуй, воздержусь. Не подобает почтенному главе клана по кабакам шляться. Увы. Повтори, толкнула Мию бокал по дереву у столешницы, потемневшему от времени. Прошу. Перед кунайчей мгновенно, словно призванная, образовалась новая порция сетю. Она сидела за стойкой уже достаточно долго, чтобы бармен предугадал заказ, подготовив лед и фрукты заранее. Благодарно кивнув, Хирана пригубила напиток, тут же поморщившись. Не из-за вкуса, а из-за раздавшегося от столов переливчатого, на два звонких голоска, смеха. Хмуро покосившись в ту сторону, Мию убедилась, что за последние 5 минут ситуация ничуть не изменилась. Пара кунайчи все так же липла к Сасуке, всячески демонстрируя удовольствие от общества столь славного шиноби. Вполне вероятно, что даже искренне, Учиха умел быть обаятельным. Ну а намеки парочки на готовность продолжить общение в иной плоскости распознать, наверное, смог бы даже Наруто. Начавшаяся как посиделки для своих, встреча незаметно переросла в масштабную пьянку. Откуда-то появились многочисленные смутно знакомые, или даже совсем незнакомые шиноби, желающие поздравить Сасуке и Наруто с получением джонинских жилетов. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то задерживался пропустить стаканчик-другой. Акимичи, хозяин заведения, довольно щурился, выглядывая иногда с кухни, подсчитывая в уме барыши. В результате еще до полуночи в небольшом ресторанчике не осталось простых людей, зал оккупировало десятка-два шиноби, разделившихся на группки по интересам. Основными центрами притяжения стали Ина, вокруг красавицы собрался дежурный хоровод поклонников, и Сасуке, борьба за которого сейчас выходила на финишную прямую. От пятка крутившихся изначально вокруг мечника кунайчи осталось лишь две фаворитки. Судя по хитрому прищуру Учихи, тот раздумывал над тем, чтобы отдать приз сразу обеим претенденткам. Мию залпом допила сетю. «Повтори». Бездумно глядя на игру осколков льда в стакане, Иринин тяжело вздохнула. Учиха ей ничего не должен, никогда не давал никаких намеков или обещаний. Имеет полное право заигрывать с кем хочет. Ревность, вдруг пробудившаяся, неожиданно даже для самой Мию, исключительно ее собственная проблема. В конце концов никто не мешает присоединиться к охоте. Вот только что-то удерживало ее от такого шага. Страх, неуверенность, какое-то иное чувство. Хирана вновь вздохнула, мысленно проклиная свое мастерство. Все эти смутные сомнения отлично убились бы алкоголем. Вот только улучшенная ирьенинская печень очищала кровь так быстро, что даже весьма крепкий сетю толком не пробирал. По правде сказать, Мию была полностью, отвратительно трезва, и потому сидела в одиночестве за стойкой бара, не находя в себе решимости пойти в атаку, отбить соски у других кунайчи. «Это Юната!» — долетел до нее раскатистый смех, да она на него даже не глядела. «Ну, до того как!» — говорящий понизил голос, и дальнейшие слова Мию не разобрала. Обернувшись, она обнаружила здоровяка Узумаки, нового соратника Инаи Хинаты. Уже изрядно захмелев, он что-то рассказывал внимательно слушающему Шикамару. «Присоединиться к ним, что ли?» «Или...» — Мию взглянула в другую сторону, где шла отчаянная и безнадежная битва. О чем, впрочем, оба ее участника не догадывались. Наруто забился в угол зала, взирая оттуда на чужое веселье флегматичным идолом какого-то божества, что щелкнуло в голове блондина, заставив того вылезти из подземелья ради неформального мероприятия, Мию совершенно не представляла. Тем не менее он был здесь, давно выпав у всех из фокуса внимания, всех за исключением одной предприимчивой кунайчи. Вооружившись парой бутылок сетю, та прицепилась к Намикадзе, о чем-то вдохновенно рассказывая, ничуть не смущаясь редкими односложными ответами Джонина и не забывая наполнять стаканы. До Мию порой долетали обрывки терминов из фуиндзюцу, кунайчи делала ставку совсем не на внешность, похоже, нацеливаясь не только на веселую ночку в постели гения, но и на нечто более серьезное. Увы, она даже не представляла высоту стен, которые пыталась штурмовать. Сенсорный дар позволил Мию различить в пульсации силы Намикадзе нотки крови Дрига. Едва ли техника, мгновенно уничтожавшая все доступные хиранотоксины, не могла справиться с алкоголем. Ну а мелкие детали, заметные Иринину только из-за долгого знакомства, отчетливо говорили, что новоявленный Джонин давно отрешился от реальности, утратив интерес к собеседнице и уйдя в свои мысли. Вид Наруто всколыхнул воспоминания, заставив на минуту забыть даже о Сасуке. Когда Хокаге подключил ее к проекту по разработке печати заключения, Мию не особенно удивилась. Имея в команде сына руководителя деревни, стоило ожидать, что, рано или поздно, они окажутся в числе приближенных. В самом деле, кому еще мог доверять Намикадзе-старший, как не сыну? Просьба Наруто о помощи была куда удивительней.